Этика Эпикура. Физический и социальный атомизм. Полный отказ от социального активизма в этике мы встречаем у знаменитого материалиста Эпикура 341-270 годы до нашей эры, учение которых получило широкую популярность и в Римской империи. Наиболее известным из римских эпикурейцев был Лукреций Карр, около 99-55 годы до нашей эры. Отдельный человек, а не общественное целое – вот отправной пункт эпикуровской этики. Тем самым Эпикур пересматривает определение человека, данное Аристотелем. Индивид первичен. Все общественные связи и отношения людей зависят от отдельных лиц, от их субъективных желаний и рациональных соображений пользы и удовольствия. Общественный союз, согласно Эпикуру, не высшая цель, но лишь средство для личного благополучия индивидов. В этом пункте Эпикур оказывается близок к софистам. Индивидуалистической трактовке человека вполне соответствует атомистическая натурфилософия Эпикура. Реальным является бытие отдельных изолированных атомов, а то, что составляется из них, вещи и явления видимого мира, весь космос в целом, это лишь вторичные образования, лишь агрегаты скопления атомов. В отличие от стоической, эпикурейская этика гедонистична, от греческого «хедоне» — удовольствие. Целью человеческой жизни Эпикур считал счастье, понимаемое как удовольствие. Однако подлинное удовольствие Эпикур видел вовсе не в том, чтобы без всякой меры предаваться грубым чувственным наслаждениям. Как и большинство греческих мудрецов, Эпикур был привержен идеалу меры. Поэтому неверное широко распространенное представление об эпикурейцах, как о людях, предающихся исключительно чувственным наслаждениям и ставящих их превыше всего остального. Высшим удовольствием Эпикур, как и стоики, считал невозмутимость духа, атараксию, душевный покой и безмятежность. А такое состояние может быть достигнуто только при условии, что человек научится умерять свои страсти и плотские влечения, подчиняя их разуму. Особенно много внимания эпикурейцы уделяют борьбе с суевериями, в том числе и с традиционной греческой религией, которая по Эпикуру лишает людей безмятежности духа, вселяя страх перед смертью и перед загробной жизнью. Чтобы рассеять этот страх, Эпикур доказывает, что душа человека умирает вместе с телом, ибо состоит из атомов точно так же, как и физические тела. «Смерти не надо бояться», — убеждает греческий материалист. «Ибо пока мы есть, смерти нет, а когда приходит смерть, нас уже нет, поэтому смерти не существует ни для живых, ни для умерших». Несмотря на известное сходство стоической и эпикурейской этики, различие между ними весьма существенное. Идеал стоиков более суров. Они держатся альтруистического принципа долга и бесстрашия перед ударами судьбы. Идеал же эпикурейского мудреца не столько моральный, сколько эстетический. В его основе лежит наслаждение самим собою. Эпикурейство — это просвещенный, утонченный и просветленный, но все же эгоизм.